Глава 5. Владимир ничего нового не рассказал. Он тоже не ожидал подобного исхода событий. А значит, этот демон очень умен и хитер. Его необходимо поймать. И теперь найти кота Сомовой. Сначала пропавшая лошадь Розетта, по поводу которой она уже как полгода пишет в участок. А теперь Бася с особой приметой. Похоже, пропажа кота ее расстроила больше, чем исчезновение мужа. Новая информация от Виктора тоже была занимательной. Этот демон провел ночь в магазине и сожрал около 10 кило мяса вместо того, чтобы закусить первым попавшимся прохожим. Пускай непонятно, как он проник в магазин и выбрался из него. Окна и дверь были целыми. Но допросы свидетелей подтвердили мои догадки. Ягуар нападал на тех, кто причинял вред животным. Мальчишка выстрелил в галку. Студент пнул собаку. Баронесса и ее рвение защищать животных. Ей однозначно стоит задать несколько вопросов. Перед сном Аверин расставил крысоловки в коридоре и лег в постель с легким чувством выполненного долга. Вдруг он почувствовал тяжесть на груди. Он попытался открыть глаза, но их жгло, а по ногам полз ледяной холод, и он понял, что не может ими пошевелить. С трудом разлепив веки, он увидел, что огромный ягуар прижал его всеми четырьмя лапами и скалил клыки прямо в лицо. Аверин ударил зверя уже готовым щитом. Того отнесло на несколько метров в сторону. Внезапно перевернувшись в воздухе, ягуар превратился в человека и швырнул в него вазой с цветами. Ваза разбилась о щит с громким звоном. Вокруг посыпались осколки. Аверин распахнул глаза и, подскочив, сел на кровати. «Черт!» Он осторожно опустил ноги на пол, нащупал тапки. Встал, но не успел сделать шаг к двери, как что-то сильное и довольно болезненно ударило его по большому пальцу ноги. Ай! Крысоловка. Я пытался убить крыс, а демон подстроил так, что охотник попался в ловушку. Но почему он меня не убил? Из-за того, что Маргарита пощадила крысу в тот раз? Аверин бросился к окну. У меня нет сомнений, кто ко мне наведался. Как и нет сомнений, что Даниил мертв. Все жертвы отделались испугом, потому что не причинили животным особенного вреда. А вот убийца был убит. Но сам ли демон принимал облик всех животных? Или их было много? Дивов в зверином обличье. Так вот оно что. Именно поэтому маятник зашкаливал в доме баронессы. Кто еще звонит в такую рань? Да, граф Аверин... Простите, если разбудил, но у меня есть интересные новости. Сначала по Сомову и его родне. Вы как в воду глядели. Причина смерти тестя и Шурина – несчастные случаи. Оба утонули. Но как вы думаете, что у них общего, кроме утопления? Тел не нашли. Именно. Так. Помните, вы говорили, что надо искать несчастные случаи, где не нашли тело? Так вот они! Вы понимаете, что это может значить? Те, кто кормил своих дивов людьми, чтобы увеличить свою мощь, редко скармливали своим слугам людей благородного происхождения. В их венах текла кровь, наполненная силой, даже если они не были колдунами. Такой человек мог пользоваться заряженными чародеями-артефактами и управлять довольно сильным дивом, если вызвавший и прочитавший заклятие повиновения колдун привязал к нему жетон. И сожравший дворянина див становился неуправляемым. Только очень самоуверенный идиот мог так рисковать. Или кто-то, кто полностью доверяет своему диву. Или полностью ему подчинен. Кто мог их убить? Сомов? Но у него не было прав на приличного дива. Я проверял. Гермес, погодите, это не все. Самое интересное будет сейчас. Баронесса Анастасия Перова погибла в автокатастрофе 6 лет назад. Что? Я позвонил в местный участок и узнал от дежурного, что Перовы попали в ДТП. Женщина умерла на месте. А ее муж и сын попали в больницу в тяжелом состоянии. Он даже вспомнил этот случай. Сразу после этого они и переехали. Они — это Перов, его сын и... Вот именно. И что это за женщина? Лично мне кажется, мы знаем, кто она. Сам же Перов умер 1.5 года назад, но про его смерть ничего нет. Следовательно, это не убийство, не суицид и не несчастный случай. Ну что, сами будем брать Демонессу? Или подключим управление? Этого Владимира. Я сам схожу к Перовым. И позвоню вам от них ровно в 9 утра. Если не позвоню, тогда берите этого Владимира за шкирку и тащите на Крестовский. И Фетисова с его собачками прихватите. Надеюсь, они прочухались уже. Аверин повесил трубку и занялся экипировкой. Серебряное зеркало поможет ослепить, а наложенное мной заклинание усиливает эффект в несколько раз. Кинжал вытащить будет сложно. Он сильно отвлечет Дива. Триглав может ранить и лишить сил. Конечно, Диву не обязательно подходить ко мне, чтобы прикончить. Но, по крайней мере, Триглав не позволит меня сожрать. Аверин оставил записку Маргарите, где сообщил, что завтрак подавать нужно к 9:30, и попросил вызвать ремонтников, а затем вышел из дома. Ровно в 8:15 он был дома у фальшивой баронессы Перовой, которая стояла у окна в гостиной. Он все знает. Пойди займи Алешу. Отвези его в парк погулять. Да, госпожа. Как тебя зовут? А это имеет значение? Это для вас, людей, имена имеют ценность. А для нас это просто набор звуков, которыми вы нас зовете. Однако, это тебе не помешало столько лет прикрываться человеческим именем. А вы смелый. Почему вы пришли один? Я была уверена, что меня придет арестовывать 1/2 полиции Петербурга с дивами. Но сама подумай, зачем нам столько жертв? И мальчик мог пострадать. Кстати, именно из-за него я и пришел один. Из-за Алёши? Но... Сядь. Поверь мне, разговор со мной в твоих интересах. Твоих и мальчика. И ты сейчас бросишь свои фокусы и будешь паенькой, если хочешь, чтобы все осталось как есть. Животные в вольерах, демоны, как и ты? Далеко не все. Но вы ошибаетесь, мы не демоны. Мы все принадлежим Алёше. Я перешла к нему по наследству от отца. А на остальных есть документы и жетоны. Эти животные дивы самого низкого уровня. Статус Алёши позволяет держать таких. Тогда где же твой ошейник? Так вот же он! Она рассмеялась и вытянула руку, демонстрируя обручальное кольцо. Или вы, опытный колдун из древнего прославленного рода, да к тому же сыщик, думали, что он может быть только на шее? А ты, смотрю, навела про меня справки. Конечно. И мне очень интересно, как вам удалось выйти на меня. И о чем вы хотите со мной поговорить. Тогда к делу. Расскажи мне все, без увиливаний, начиная с гибели Анастасии Перовой. Я служила Настеньке почти с самого ее рождения. Как до этого и ее матери, а еще раньше ее бабушки. Когда Настя выходила замуж за барона Перова, ее отец передал меня ему в качестве приданного. И он должен был также передать меня потом мужу старшей дочери. Но судьба сложилась иначе. Дочь не успела родиться. Настенька погибла, а Алёша... Вы сами видели. Николай Антонович тоже сильно пострадал. Ему удалили селезенку, одну почку. Он почти не ходил. Я ухаживала за ними в больнице. И Алёша, придя в сознание, называл меня мамой. Вы наверняка знаете, что мы, фамильяры, со временем становимся похожи на хозяев. Николай Антонович решил, что так тому и быть. Не стоило говорить Алёше о смерти матери, особенно учитывая его состояние. А потом хозяин и сам начал временами забывать, что я не его жена. Мы переехали в Петербург, чтобы избежать лишних вопросов. Я ухаживала за ними обоими, пока Николай Антонович не умер. Артемий помогал мне. Больше никаких слуг в доме не было. И от чего он умер? Отказала вторая почка. Он много пил после смерти жены. Отказался от пересадки и даже от гемодиализа. Не привлекала его жизнь инвалида. Перед смертью он взял с меня и с Артемия слово, что мы будем всю жизнь заботиться об Алёше. Как тебе удалось пользоваться документами умершей? Это ведь ты совершала все сделки с животными и дивами. У меня есть некоторые связи, в том числе при дворе. Ну и деньги. Будет беда, если Алёша попадет в руки родни Перовых. Его имущество промотают, а самого сплавят в пансионат на всю жизнь. Мне удавалось скрываться, пока вы меня не нашли. И если вы придадите это дело огласке, то вы сами все понимаете. Так зачем вы выследили меня? Что вы хотите? Денег? Я дам вам столько, сколько нужно, чтобы вы и ваш приятель пристав ни в чем не нуждались до самой смерти. Я граф Аверин. Если ты еще раз посмеешь предложить мне взятку или оскорбить моего друга, ты очень пожалеешь. Простите, ваше сиятельство. Я давно не имела дела с порядочными людьми. Так что же вам нужно? Я же сказал, что правду. В том числе и о смерти Даниила. Что? Даниил мертв? Так вот, почему эти люди ломились сегодня ночью ко мне в ворота и угрожали сжечь мой дом. Ваше сиятельство, я клянусь вам, да вы же знаете, я не могу вам лгать, это не я. Я знаю, поэтому хочу узнать все. Твои дивы сделали это? Клянусь, никто из тех, кто принадлежит Алёше, этого не делал. Они не стали бы ничего делать без разрешения Алёши. Он их спаситель и друг. А он никогда бы не позволил никого убивать. Даже Даниила. Да, он ненавидит его, но... Вы не поверите, Алёша хочет стать полицейским. Смешно, правда? Понимаю. Но ты ведь догадываешься, кто это сделал. Но говорить не хочешь. Нет. Вы же тогда отправите его в пустошь. А если я пообещаю не отправлять? Если он убил только Даниила, защищая кота. И... Я воспользуюсь телефоном?